которые источили дожди и время. И хлопотливые стаи монахов, и степенно-церемонные стаи богатых иностранцев, и, конечно, проститутки на углах улиц, на геометрических углах, вершина треугольника упирается в позвоночник. И площадь посреди города, окруженная пятиэтажными домами, не площадь, а городской дворик. Квартира Моцарта на третьем этаже одного из этих домов. Петр помнил низкие, точно сплющенные комнаты этой квартиры, окна, выходящие в городскую полумглу, каменную, безнадежно серую. Позвонил Чичерин. Все оборачивается круче, чем можно было предположить. Немцы хотят вписать в дополнительный протокол новые требования. Хочу поговорить, хотя вряд ли это удастся сделать раньше вечера. Действительно, второй звонок от Чичерина раздался около полуночи. Белодед направился к наркому. В комнате секретариата было тихо. Мягко отсвечивал гофрированный панцирь, наглухо закрывший секретер. Комната была пуста. Ночную вахту Чичерин нередко нес сам. На паркете лежала полоса бледного света. Дверь в кабинет была открыта. «Это вы, Петр Дорофеевич?» — послышался голос Чичерина. Петр увидел просторный кабинет наркома. Красноватый блеск ворсистого ковра, свечение полированной мебели, отсвет настольной лампы в окне и, как всегда, в полуночный час уже не бледно-смуглое, а восковое с просенью лицо Чичерина. Вот прочел старинную монографию о Зальцбурге. Перед ним лежала книжка в синей коже, которую он держал в руках, когда возвращался из Румянцевской библиотеки. «Историю города нельзя понять без знаний монашеских орденов». Чичерин сказал «монашеских орденов». Перед глазами Петра встали стрельчатые окна Большого Зальцбургского собора, холодноватая полумгла внутри, икона Божьей Матери, и на стекле, укрывшем икону, вместе с суматошным и радостным сиянием полуденного света, блеск и движение автомобилей, идущих через площадь. Там, в туманной тьме собора, старое неожиданно встретилось с новым. Зальцбургские францисканцы — народ более предприимчивый и светский, чем римские, — сказал Петр. Дальше от Рима больше светскости и даже светской воинственности. Чичерин усмехнулся. Да, там вера держится не столько на вере, сколько на кулаках. Немцы дрочливы не по силе своей, сказал Петр уклончиво, и вдруг заметил, что неожиданно приблизился к самому главному, что должно составить предмет разговора с Чичериным. Все, что здесь стоит, Петр кивнул на большое красного дерева книжный шкаф, в котором Чичерин берег литературу по германскому вопросу. Германист, он считал этот вопрос для себя насущным, свидетельствует об одном. Истоками всех ошибок немцев была переоценка своих сил и недооценка сил противника. Вы хотите сказать, что в оценке своих сил мы не пошли дальше кайзера? Те, кто атаковал нас 6 июля, Чичерин не окончил фразу, но Петр продолжал в своем сознании. Думали так же. Чичерин встал и пошел к вешалке, стоящей в дальнем затененном углу. Там висели демисезонное пальто с аккуратным плюшевым воротником и шляпа. Те самые пальто и шляпа, которые были на Чичерине, когда в ненастный лондонский вечер Литвинов и Петр везли его из тюрьмы. «Нет, они думают о другом», — сказал Чичерин, снимая пиджак и водружая его на вешалку. «Не просто сохранить позиции и ответить на требования отказом, атаковать, вступить в войну, схватиться. Вы представляете себе последствия этой позиции для нас?» Чичерин возвращался к столу в жилете. «Вы полагаете, достаточно нам схватиться, как союзники заключат перемирие?»